Что есть художество? Искусство как сила восстановления утраченного родства. Родства между чужими людьми. Искусство приближает предмет, роднит всех людей одной земли и разных земель, и разные земли между собой, города, даже мелочи жизни становятся такими, будто их делало само время. В наше время упрямые попытки превратить искусство в публикацию, художественная публикация, исходит из той же потребности создать родство между широкими массами. В слове есть скрытая сила, как в воде скрытая теплота, как в спящей почке дерева содержится возможность при благоприятных условиях сделаться самой деревом. Если будет вода, и в ней ни одной рыбки, я не поверю воде. И пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка, я не поверю и воздуху. И лес без зверей с одними людьми не лес, и жизнь без стоящегося в ней слова — все это только материал для кино. Если ученый находит причину явления, то тем самым он открывает новый вопрос о причине самой причины данного явления. И тот же ученый предоставляет новому ученому работать над дальнейшим и так без конца. А в искусстве мы как бы снимаем с открытой причины ее покрывало и даем самый образ, имеющий свойство показываться и одинаково всем, и по-разному для каждого. Почему это равняется настоящему открытию, если даже общеизвестную мысль, о чем люди говорят повседневно, удается высказать образами? Не потому ли это бывает иногда, что люди, повторяя мысль, утрачивают смысл ее и вновь узнают, когда мысль является в образе? На искусство в своем происхождении, поэзию, а также на чистую науку, я смотрю так, что творчество их происходит от облегченного в человеческих условиях ритма, которым сопровождается работа в природе. Там этот ритм — условие вращения тяжелых миров, у нас — ритмический ход образов и мыслей. Если сделать соответственные записи движения в природе, то можно добиться слышания этих видов природного ритма. По-моему, гений человека не огонь похитил с неба, а музыку, и направил ее вначале к облегчению труда, а потом и самый труд, на который распространяется ритм, сделал через это наслаждением. Мы живем в природе и между людьми для согласия. Возможно, мне скажут, а для какого согласия? Я отвечу, для музыкального преображения мира.